Наташа стала уговаривать Зинаиду Федоровну лечь. Та была совершенно измучена. Зинаида Федоровна соглашалась, но при условии, что Наташа тоже ляжет и постарается заснуть, хотя обе прекрасно понимали, что заснуть им не придется. Было уже начало 9-го, когда они услышали, что кто-то пытается открыть дверь. Они бросились в коридор. Сережа стоял на пороге квартиры бледный, грязный, избитый и очень злой. Он бросил «Отстань», как только заметил, что мать хочет что-то сказать, и, оттолкнув ее, прошел в комнату. Наташа бросилась за ним. «Сережа, я не собираюсь тебя ругать. Мы просто очень волновались с бабушкой. Где ты был? Не твое дело. Отстань!» Сережа, не раздеваясь, лег на кушетку. «Зачем ты взял деньги? Тебе что-нибудь нужно? Или ты кому-то должен?» «Ничего я не брал». «Если тебе что-то нужно, ты мог просто сказать мне об этом. Ты же знаешь, что...» «Что я знаю? Что у нас в доме наконец-то появились деньги? Если да, то давай». Наташа потеряла дар речи. «Что с тобой?» Сережа дернул плечом и отвернулся к стене. «Хорошо, я дам тебе денег, только скажи, зачем?» «Дашь? Тогда и будем говорить». Наташа не верила своим ушам. Все происходящее казалось ей страшным сном. Но инстинкт подсказывал ей, что она нащупала верный путь. «Я обещаю, что дам тебе денег столько, сколько захочешь, только расскажи мне все». Сережа молчал. «С кем ты подрался?» Наташа прикрыла его старым пледом и переглянулась с матерью, которая стояла в дверях. «Скажи мне, с кем ты подрался? С кем-то из ребят твоего класса? Я их знаю?» «Нет». «Дай денег». «Я же сказала, дам, когда скажешь, что случилось. И даю тебе слово, что не буду тебя ругать. Сережа, пожалуйста». «А где ты их возьмешь? У тебя больше ничего нет». Наташа, которая уже начала терять надежду, почувствовала, что еще не все потеряно. «Ты ошибаешься? Пока ты был в школе, я встречалась с твоим отцом. Если скажешь, что с тобой случилось, я тебе дам, обещаю». Сережа повернулся и недоверчиво покосился на нее. «Сколько?» «Сколько тебе нужно?» 500 рублей». «Зачем так много?» «На дозу». «Какую дозу? Где ты хочешь ее купить?» «Это мое дело». «Нет, Сережа, ты обещал все рассказать, иначе я не дам. И потом скажи, куда ты дел деньги, которые были у меня в сумке?» Он опять не ответил. Наташа сидела рядом, затаив дыхание. Прошло несколько минут. Сережа лежал, скрючившись под пледом. Ей показалось, что он дрожит.